Ноктюрн жертвы. Кристина давилась холодными бобами, которые пихала ей в рот Барбара. Обе не могли смотреть в глаза друг другу. Барбара часто промахивалась ложкой и вываливала еду на платье. Из соседней, пустой иголкой, как череп комнаты, доносился дзинь-бух. Шейла подводила пружину. Кристину привязали к прутьям детской кроватки изнутри. Из своего гнезда она видела лишь разбитое окно и верхушки деревьев, молящихся хмурой осени. Винни, отмытый и переодетый в казенное, с наслаждением перевернулся лицом к стене. Жестковатое тюремное белье царапало шею, но Пушер не мог припомнить дня, когда ему было так спокойно. Люк Комптон считал потолочные плиты и мысленно пытался двигать их так, чтобы они по очереди уехали в коридор. Вместо потолка образовалась дыра, врата в другой мир. Оттуда на него вывалился летающий костюм или ходули. Он нацепил бы их и уковылял куда подальше, пока не проснулся бесноватый сосед. Крючкозубый смотрел на окна третьего этажа и шевелил губами. Его подруга лежала поодаль в черном полиэтиленовом мешке. Время докапало до дна. Лайт Филсон только что проснулся и машинально щелкал пультом, теребя каналы. Телевизор работал как метроном. Агент следил за номерами на экране, но ему никак не удавалось поймать момент, когда конец обрывается в ноль. Сэм Доплер сидел на унитазе и пытался сосредоточиться на газете. Его отвлекал взгляд мужчины, сидевшего в соседней камере и уже четверть часа пялившегося на него. Даже с такого расстояния детектив слышал его тяжелое дыхание и резкий запах. Слоповский что-то лаял по телефону, наказывая ребром ладони столешницу. Финч сидел к нему спиной и поминутно с оглядкой нюхал обваренные ладони. Мириам Дутель не находила себе места от беспокойства. Она металась по дому, не обращая внимания на других призраков. Лорд Холсток пытался подбодрить несчастную, но делал только хуже. У мисс начинала дрожать нижняя губа, веки опасно мерцали. Имитация грядущих слез была настолько искусной, что мэр счел за благо покинуть ее одиночество. Если бы хоть один из них знал подлинный мотив метаний. Мириам работала как опытный снайпер, искала лучшую точку для обстрела. Туман вел себя неуверенно и жалко. Слишком быстро пришлось съесть Райта. Чересчур свободно ушел Бёрн. Зло чувствовало, что ведет в счете, но победа еще не показалась из-за горизонта. Туман свивал кольца и чертил планы наступления. Он скучал по Винни.